Отче наш, иже еси на небеси, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Она запнулась. Ульф взглянул на нее и стал читать дальше. «Хлеб наш насущный дашь нам днесь!» Быстро и уверенно дочитал он «Отче наш» до конца. Подошел к свертку, перекрестил его, а потом так же быстро и уверенно поднял его и положил на только что сколоченные носилки. «Бери за передний конец», — сказал он. «Может, это немного и потяжелее, но зато там не такая вонь. Брось факел, без него нам будет виднее. И смотри, Кристин, не оступись, потому что мне не хотелось бы лишний раз дотрагиваться до этой несчастной покойницы». Когда поручни носилок легли на плечи Кристин, не унимавшаяся в ее груди боль яростно взбунтовалась, грудная клетка противилась тяжести, но она стиснула зубы. Пока они шли вдоль берега, где дул ветер, она не очень чувствовала трупный дух. «Тут мне, видно, придется сперва поднять покойницу, а потом носилки», — сказал Ульф, когда они подошли к тому месту у обрыва, где раньше спустились вниз. «Мы можем пройти немного подальше», — возразила Кристин. «Туда, где обыкновенно съезжают на санях, когда возят водоросли, там не так круто». Ульву показалось, что голос ее звучит спокойно и рассудительно. И его прошибло потом и ознобом теперь, когда опасность миновала, ведь он думал, что нынче ночью она потеряет рассудок. Они с трудом продвигались по песчаной тропе, ведущей через равнину к сосновому лесу. Над равниной свободно разгуливал ветер, но здесь было легче, чем внизу, на берегу. И чем дальше уходили они от грохота моря, тем сильнее чувствовала она, что возвращается из жуткого царства бескрайнего мрака. По одну сторону тропинки что-то забелело в темноте. Это оказалось поле ржи, которую некому было жать. Запах ржи и вид полегших стеблей также приветствовали ее возвращение домой, и глаза Кристин наполнились слезами сестринского сострадания. От снедавших ее в одиночестве тоски и ужаса она возвращалась домой, в общество живых и мертвых. Теперь, лишь по временам, когда ветер дул ей в спину, Кристин обдавал страшный запах мертвечины. Но все же он не был таким отвратительным, как в хижине. Простор был напоен чистотой свежих, влажных и холодных потоков воздуха. Сознание того, что Ульф, сын Халдора, идет следом и прикрывает ее сзади от черного и ожившего кошмара, от которого они уходили, и отголоски которого все глуше и глуше доносились до них, было гораздо сильнее чувства ужаса, внушаемого Кристин ее страшной ношей. Дойдя до опушки соснового леса, они увидели огни. «Они идут к нам навстречу», — сказал Ульф. И вскоре их встретила целая толпа мужчин с сосновыми факелами и несколькими фонарями, а также с носилками, прикрытыми саваном. С ними шел отец Эйлиф. И Кристин с удивлением разглядела в этом шествии немало из тех мужчин, которые нынче ночью были на кладбище. Многие из них плакали. Когда они сняли ноши с ее плеч, Кристин чуть не упала. Когда же отец Эйлиф хотел поддержать ее, она быстро сказала: «Не прикасайтесь ко мне, не подходите ко мне близко. Я чувствую, что у меня у самой чума». Но отец Эйли все же поддержал ее за плечо. «Да будет тебе утешением, женщина, воспоминание о словах Господа нашего. Все, что творите малым сим, сие творите вы мне». Кристин уставилась на священника. Потом она посмотрела туда, где мужчины снимали труп с носилок, сколоченных Ульвом, и укладывали его на погребальные носилки. Край плаща Ульва слегка отвернулся, и в свете сосновых факелов наружу выглянул носок промокшего, растоптанного башмака. Кристин подошла к носилкам, встала на колени между поручнями и поцеловала башмак. «Да благословит тебя Бог, сестра! Да порадует Бог душу твою в чертоге своем. Да будет милостив Бог ко всем нам грешным здесь, во мраке». тут ей показалось, что жизнь уходит из нее. Колюще, невыносимая боль пронзила Кристин, словно из нее вырвали что-то внутри, что-то глубоко укоренившее свое тело до самых кончиков пальцев. Все, что было в ее груди, хлынуло наружу. Она чувствовала, что горло ее полно этим, и что рот ее наполняется кровью, соленой, с привкусом позеленевшей меди. В следующий миг вся ее одежда спереди покрылась чем-то темным, липким и блестящим. «Иисусе», — подумала она, — «так много крови у старой женщины». Ульф, сын Халдера, подняла на руки и понес. У ворот монастыря процессию встретили монахини с зажженными свечами в руках. Кристин и теперь была не в полном сознании, но она чувствовала, что ее то вели, поддерживая на ходу, то несли под воротами. Потом она очутилась в побеленном сводчатом покое, который наполнился мерцающим светом желтого пламени свечей и красных языков факелов, где шаги людей гудели, как море. Но для умирающей все это было лишь отсветом ее собственного, угасающего жизненного огня. А шарканье ног по каменным плитам казалось шумом реки смерти, воды которой уже захлестывали ее. Потом свет распространился в следующем покое, а вслед за этим она снова очутилась под открытым темным небом во дворе. Затем свет заиграл, взбираясь по серой каменной стене, по тяжелым пилястрам и высоким пролетам окон, то была церковь, ее несли чьи-то руки. Это снова был Ульф, но теперь его лицо сливалось для нее с лицом всех тех, кто когда-нибудь носил ее. Когда она обхватила руками шею Ульва и прижалась щекой к его колючей бороде, она будто почувствовала себя снова ребенком на руках у отца, и в то же время она как будто сама обнимала ребенка. И за темными очертаниями головы Ульва горели красные свечи, и они чудились ей отблеском огня, питающего человеческую любовь. Немного погодя, Кристин открыла глаза. Она была в полном и ясном сознании и сидела, обложенная подушками, в кровати в спальном покое. Склонившись над нею, стояла какая-то монахиня, нижняя часть лица которой была закрыта полотняной повязкой, и Кристин ощутила запах уксуса. По глазам и по маленькой красной бородавке на лбу она узнала сестру Агнес, и уже наступил день. Ясный серый свет вливался в горницу сквозь маленькое оконце.